Глава 8. Кощей. «А ты тогда быстро оправился?» Прижав шкатулку к груди, Наташа обратила расстроенный взгляд к бессознательному Василесу. «Ну, когда меня приворожить пытался?» «У меня своя защита работает. Пару минут полежал в обмороке и очухался». «Король же тоже непростой. У него должна быть защита». Ее слова прозвучали как отчаянный вопрос. Кажется, она переживала, что случайно навредила королю. Я тоже тревожился. Нас могли обвинить в нападении на местного правителя. И докажи кому потом, что он сам виноват. Признаться, внутренне я бесился. Он пытался воздействовать на Наташу, чтобы отправить меня на подвиги, а ее оставить при себе. Неудивительно. Все хотят отхватить себе столпов, а он наверняка уверен, что Ягодкиной без меня будет проще управлять. Наивный. Наташка сама кого хочешь раскрутит в нужном ей направлении. Еще и пенделем подгонит, чтобы уж точно не свернул в сторону. «Конечно же есть». Подойдя к девушке, я ободряюще похлопал ее по плечу. «Не расклеивайся, Гадкина. Успеешь над ним порыдать». «Кто тут расклеивается?» — фыркнула она. «Я за твою челочку переживаю. Отделят от тела вместе с головой. Столько девушек останется, не осененными ее красотой». Она скорчила насмешливую рожицу. Я рассмеялся. «Ничего, твоя шевелюра туда же полетит». Дернув выбившуюся из хвоста светлую прядь волос, я подмигнул Наташке. «Вместе будет не скучно». «Мне моя голова на плечах нравится, и твоя тоже. Так она хоть иногда выдает умные мысли». «Я слышу похвалу?» Довольно прищурился. Так непривычно больше не видеть вечной неприязни в ее глазах, слышать добрые подколы, без желания задеть. «Ты слышишь то, что тебе нравится, Кощеев?» Закатила она глаза, повернувшись к двери, которая резко распахнулась. В помещение влетел запыхавшийся маг. «Где?» — выдохнул он, учащенно дыша. «А старичок-то шустрый, любому даст фору». «Вон лежит». Я указал на лежащего у кресла короля. Гаран сразу рванул к нему. И пару минут мы наблюдали, как он что-то шепчет под нос, ругается и водит над телом монарха руками. Не безрезультатно. Воскрешение возымело эффект. Король приоткрыл веки. «Что происходит?» Он коснулся дрожащей рукой лба. «Вы со стула упали», — заявила Наташа. «Напугали нас, ваше светлейшество. Вы страдаете каким-то серьезным недугом? Придворные в курсе?» «Недугом? Что?» «Нет, у меня богатырское здоровье». «Что-то я сомневаюсь», — протянула она. Держась за виски, король сел и огляделся. Явно что-то искал. «Вот, из вашей руки выпало». Мимолетно сжав медальон в ладони, я направил в него магию. Артефакт хрустнул, и я бросил его Василесу. Мужчина досадливым взглядом оценил треснувший камень. Зато оправа не пострадала. Широко улыбнулся я. Переплавить можно под другое украшение. «Семейная реликвия», — грустно признался он. «Была». Холодно хмыкнула Наташа. «Такую ценность надо хранить в сейфе, а не с собой таскать. Что ж вы ее не берегли, ваше светлейшество?» Король недовольно поджал губы, но промолчал. «А мы, пожалуй, пойдем. Нужно собираться в поход на некроманта», — заторопился я. «Нам же выдадут все необходимое. Одежду, еду, богатырей». «Вам уже должны были доставить вещи, Олег». Тяжело опершись на ногу лежащего на полу стола, король поднялся на ноги. Лицо его было бледно, несколько капилляров в глазах лопнуло. Выглядел он уже не так презентабельно, как в начале разговора. «Мне тоже надо», — напомнила себе Ягодкина. «Я распоряжусь», — буркнул он. «И как можно скорее. Лучше к обеду. Чем раньше вылетим, тем быстрее доберемся до места», — обрадовалась она. «И Игорю права, уже готовы». Он устало махнул рукой на стол. Маг его жест понял правильно, сам отыскал нужный лист и протянул его нам. «Спасибо, ваше светлейшество». Наташа улыбнулась так приторно нежно, что все в радиусе километра рисковали подхватить сахарный диабет. «Вы самый лучший на свете. Но мы ведь не прощаемся. Сходим к некроманту и вернемся. Нам же еще у вас тут осваиваться». «Вернетесь?» — страдальчески переспросил он, схватившись за голову. Кажется, столпы ему категорически разонравились. «Обязательно, как можно скорее», — заверила его она. «Может, и с дружественным некромантом». Пока бледный король переваривал информацию и обдумывал последствия, мы забрали книгу и быстренько покинули кабинет. «Пора валить», — вынесла вердикт Наташа, когда мы отдалились от королевского крыла и вошли в коридор гостевого. «Как можно скорее», — согласился я и сбился с шага, поймав ее насмешливый взгляд. «Что?» — уточнил удивленно. «Ты, оказывается, нормальный», — пожала она плечами. «Или специально мне поддакиваешь?» Голубые глаза подозрительно прищурились. «Делать мне больше нечего», — фыркнул я, хотя в глубине души воспрял духом. «Если ты не мелешь чушь, почему бы не поддержать?» «Потому что ты Кощей?» Она иронично вздернула светлые брови, и прежде чем я нашелся с ответом, забарабанила в дверь Игоря. «Авокадик, я принесла твои крылышки». На этот раз Гарик открыл сразу и чуть не упал в ноги Наташи в спешке. «Держи», — объявила девушка, вручая ему выданный Василесом документ. Стоило Игорю схватить его, как его фигура вспыхнула белым светом. Он подался вперед, и из его спины буквально выстрелили два кожистых светло-зеленых крыла, слегка попортив потолок. «Ты чего?» — испугалась Ягодкина, отбежав назад, и вцепилась в мое плечо, явно намеренно использовать меня в качестве щита. А Игорь продолжал изменяться. Его кожа покрывала зеленоватой чешуей, зрачок вытянулся в узкую щелочку, на руках появились когти, а улыбающиеся губы обнажили острые клыки в довольном оскале. Теряя по дороге одежду, Игорь рванул в свою комнату и благополучно выпрыгнул в окно под наши испуганные крики. Но стоило его фигуре исчезнуть из вида, как тень, заслонило солнце. Наверх понеслось нечто огромное. Мы подбежали к окну и увидели, как в небе парит настоящий дракон. Точнее, Змей Горыныч. «Кажется, он счастлив», — отметила Наташа. «Ты очень проницательна», — заметил я и получил тычок в бок. Впрочем, смотрела она не на меня, а на резвящегося в небе Игоря. Правда, тот летал недолго. Через пару минут Горыныч вернулся к окну. «Садись, Шрековна, покатаю», — проревел он, обдав наши тела горячим воздухом. «А у тебя лицензия на перевозку пассажиров имеется?» Надка попыталась отбежать от чешуйчатого монстра, но я не дал, преградил дорогу и подтолкнул ее назад. Огромная лапа сжала ее талию. «Я тебе это припомню», — прорычал Ягодкина, бросив меня книгой со шкатулкой, и исчезла в окне. Через мгновение послышался ее испуганно восторженный визг. «Я следующий», — прокричал другу с улыбкой, наблюдая, как Наташа цепляется за наросты на спине змея и угрожает нам всяческими карами. Летали они со смаком. Американские горки отдыхали. Наташка визжала и ругалась, и, глядя на нее, я уже расхотел кататься. Горыныч вернул зъерошину Ягодкину только через 15 минут. Лента вылетела из ее волос, и те спадали на спину пышным водопадом. Она пошатнулась на слабых ногах, и мне пришлось ее поддержать, чтобы не упала. Впрочем, чувством благодарности она не страдала и наградила меня оплеухой. «Предатель ты, Кощеев!» — прошептала она, тяжело дыша. «Я теперь летать буду бояться». «Ты готов?» — пробасил Горыныч, зависнув в воздухе на уровне окна. «Готов он, готов!» Наташа забрала из моих рук артефакты и толкнула в объятия огромной лапы Гарика. Меня моментально вытянуло из комнаты и подбросило вверх, желудок же опустился вниз. Перед глазами же все замельтешило, сливаясь в серый калейдоскоп. И остановилось, когда меня, наконец, посадили на спину. Я мертвой хваткой вцепился в роговой нарост на изгибе шеи змея и крепко сжал коленями его бока. На этом подготовительный этап завершился, и Горыныч ринулся набирать высоту. Ветер зашумел в ушах, замок и земля начали быстро отдаляться. Но это было только начало. Гарик дал волю своим новоприобретенным крыльям. Он то резко менял направление, то свечкой пикировал вниз, то снова взмывал вверх. Отчего мой завтрак начал проситься наружу. «Хватит», — взмолился я, — «меня укачивает». Гарик угрозу оценил и плавно опустился к окну, где меня дожидалась злорадно ухмыляющаяся Наташа. «Что-то ты мало полетал», усмехнулась она, поддерживая меня за руку. «На некроманта пешком пойдем», — заключил я. «А друга обидеть не боишься?» — ехидно поинтересовалась она. Гарик тем временем начал возвращать своему телу человеческие размеры. Он вцепился в оконную раму когтями, чтобы не выпасть наружу. Тело его начало усыхать, кожа посветлела, и вскоре перед нами на подоконнике сидел привычный Игорь, только голый. «Ну вот, такие трусы пропали», прыснула Наташка, но я сразу закрыл ее глаза ладонью. «А ну оденься», — потребовал от Гарика. Тот соскользнул с подоконника и учесал в гардеробную, а я прозевал момент, и Наташа успела вцепиться в мой палец зубами. «Ты точно яга?» — возмутился я, встряхнув поврежденную ладонью. «Может, тоже нечисть какая?» «Может быть», — рассмеялась она. «Так что руки держи при себе». Развернувшись, Наташа направилась к выходу. «Куда теперь?» поинтересовался я, двинувшись за ней. «Проверю, принесли ли вещи. Надо перебрать их и взять только нужное. Потом к магу защиту на книжку ставить. Да, вещи надо посмотреть. А то принесли кучу парадных костюмов. Согласился я, пропуская Наташу вперед себя в коридор. И потом пообедать. Ага, кивнула она, но на меня больше не смотрела. Шла к своей комнате. Признаться, я немного расстроился. После вчерашних откровений между нами изменилось абсолютно все. Мы по-прежнему поддевали друг друга, но теперь по-доброму, скорее по привычке. Она не кривилась, не пыталась сбежать и знала, как я к ней отношусь. Это немного пугало, но, как говорится, все тайное однажды становится явным. Теперь ей известен мой секрет, и у меня появился реальный шанс добиться от нее ответных чувств. Между нами больше не стоит отворот. Вообще ничего не стоит, кроме ее отношения. Она явно делает вид, что ничего не произошло. Только долго притворяться не выйдет. «Наташ, вместе пообедаем?» — спросил я вслед. «Да, как и на завтраке», — кивнула она и скрылась за дверью своих покоев. Раньше бы она ни за что не села есть за одним со мной столом. Все действительно изменилось. Воодушевленный ее ответом, я тоже вернулся в свою комнату. «Может, нам выделят эскорт и транспорт?» Но хотелось бы путешествовать налегке. Вот зачем мне столько костюмов? Мне бы что удобное. Да и король не спешил делиться с нами нужными в дороге артефактами. Впрочем, он просто пытался от меня избавиться. От всех нас. Похоже, понял, что Наташка ему голову откусит, если ей что-то не понравится. Стук в дверь прервал сборы. Интересно, кого принесло? Может, слуги приволокли что-то полезное в дорогу? Было бы замечательно. Но мои надежды не оправдались. За дверью оказалась светлоликая со свитой из двух грозных нагов. Змей-девушка сегодня собрала белоснежные волосы и высокую прическу. Монетки на коротком топе звенели в такт ее движением. «Олег, мы можем поговорить?» — прошипела она. Правда, ответа дожидаться не стала и вползла в комнату, вынуждая меня отступить от двери. «Если только быстро, светлоликая!» — вежливо ответил я. «Мы скоро уезжаем». «Да, я слышала, что вы собираетесь в опасный поход в Даркхолл, в крепость Некромантос». «Так и есть», — кивнул я, закрывая дверь за вползшими нагами. «Я хотела вас предостеречь. Это страшное место. С нами отправятся воины. Уверен, мы сможем договориться с некромантом. Надо бы записать его имя и разузнать о нем больше, иначе переговоры обречены на провал еще до их начала». И вот, думается мне, Василес в этом деле не помощник. Возьмем все, что он даст, но уточнять детали придется на стороне. Может, мага нанять? Опасно. Скажите, что вы там ищете? Быть может, оно есть. Шарис Сиди? Яркие глаза с узким зрачком внимательно смотрели в мои. Похоже, змеи тоже захотели себе столпов. И даже если нет, после выходки Василеса я с подозрением отношусь к предложениям о помощи. Нет, очень жаль, светлоликая. И мне нужно собираться. Уверен, мы успеем пообщаться, когда я вернусь из похода. Нельзя вам туда. Опасно. Вы же не оставляете мне выбора, Олег. Она приблизилась, глядя на меня зло. Последняя фраза насторожила, но я ничего не успел сделать. Девушка подула на свою ладонь, лицо обдало каким-то порошком. Я чихнул, покачнувшись. Голова закружилась. Один из нагов поддержал меня, не давая упасть. Последнее, что я увидел, довольная улыбка на лице светлоликой. Очнулся я как от толчка, резко сел и обнаружил себя на кровати в незнакомом помещении. С потолков и стен ниспадали полупрозрачные разноцветные ткани. На полу валялись подушечки и пуфики. И кто-то меня переодел в белые шаровары и короткую жилетку. Я быстро спрыгнул с кровати и подбежал к стрельчатому окну. Отсюда открывался вид на незнакомый город с налетом восточного стиля. Похоже, вот он, Шаарисит, о котором говорили змеи. Нет, ну где жизненная справедливость? Почему роль похищенной принцессы досталась мне? Разозленный сложившейся ситуацией, я рванул к двери. Та ожидаемо оказалась запертой. Я разозлился еще больше. Вот только дать волю своей ярости не смог. Резерв в комнате блокировали. Как в тюрьме, только мощнее. Наверное, надо было разлиться еще сильнее, но пока ничего не выходило. Потому я занялся изучением комнат. Заглянул в купальню, побродил по гардеробной, попытался открыть или разбить окно, но тоже потерпел неудачу. Все выходы были перекрыты. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я расположился на одном из пуфиков и принялся ждать. Может, не так уж все и плохо, чтобы пробиваться на свободу с боем. Благо, долго томить меня не стали. В дверях вскоре показалась да нельзя довольная светлейшая. По такому случаю она оделась скромнее, так что единственным предметом одежды был тонкий полупрозрачный топ. Волосы спадали на ее плечи, немного скрадывая обнаженное тело. Впрочем, я был так раздражен ситуацией, что красоты не оценил, лишь ворчливо хмыкнул про себя на безнравственность некоторых хвостатых и их подлые приемчики. «Кстати, как вас зовут?» — уточнил я, отчего змейка дернулась, ее гордое шествие оборвалось. «Иссита», — протянула она, присматриваясь ко мне. «И чего вы добиваетесь, Иссита?» Я смирил девушку скептическим взглядом. «Вы не оставили мне выбора, Олег». Она развела руками в стороны, но особо виноватой не выглядела. «Еще бы, ей явно что-то от меня нужно». «Вы собирались отправиться в опасное путешествие в Даркхоллс. Вы бы погибли. Я не могла вас отпустить». «Даже если бы и погиб, с чего вы вообще решили, что имеете право решать за меня?» «Вы спасли мне жизнь. Я ваша должница. Я в ответе за вас». «Вам стоило уточнить у меня. Настаивал я на своем. И где моя сестра? Мои друзья?» «Они остались в Дивье». «То есть за них вы не в ответе?» «Разве они рисковали? Они бы остались во дворце». «Нет, они должны были отправиться со мной». Недовольно выдохнув, я поднялся с пуфика. «Выпускайте меня. Мне нужно найти Наташу». «Король сказал, что они планируют пожениться». «Король сказал?» Подозрительно прищурился я. «Что он еще наплел? И уж не он ли вам помог легко вывести меня из дворца?» «Какая сразница, кто мне помог, Алекс?» Ноги, не виляя бедрами, подползла ко мне. Длинный палец скользнул по моему подбородку. Виски сжал стальным обручем чужой воли. Я раздраженно отмахнулся от этого прикосновения. «Что она пытается сделать?» «Для чего все это? Чего вы хотите, Иссита? Только не надо мне нашептывать про благородные порывы. На моих друзей вам плевать». «Неужели вам не нравлюсь, Олег?» На этот раз она упрямо сжала мое плечо ладонью. Виски снова отдались болью. На краю сознания зашипел чужой голос. И я отступил от змеи. «Приворот, что ли? На меня не действует. Я уже влюблен. По самые гланды». «Как?» Удивилась она, отчего змеиные зрачки вытянулись в узкую линию. Даже шипеть перестала от шока. Кажется, искренне верила в силу своей магии. А тут облом в виде меня. «Это когда одновременно и нравится, и бесит», — огрызнулся я. «Так чего вы хотите?» «Ребенка». Расстроенно выдохнула она, и я несколько опешил от простоты фразы, потому задал наиглупейший вопрос. «От меня?» «Конечно же, от вас, Олег». Она недовольно поджала губы. Кажется, рассчитывала, что разговор пойдет по другому сценарию. Но я существую не для того, чтобы оправдывать чужие ожидания. Скорее наоборот. «И как же вы себе это представляете?» Я скептическим взглядом оценил нижнюю змеиную часть ее тела. «Совершенно очевидно, что мы принадлежим к разным видам. У вас даже ног нет, и того. В общем, ничего нет, что необходимо. Или вы умеете в ноги? В смысле, изменяться?» Не то чтобы я заинтересовался идеей заиметь детеныша Нага, но сыграло любопытство. «Действительно, как?» «Какой же вы глупый, Олег!» Усмехнулась она, и между ее полных губ мелькнул раздвоенный язык. «Я отложу яйцо. Вы высидите его, наполняя своей магической энергией. С точки зрения физиологии звучит странно. Или я буду одним из отцов? Но мы же разных видов», — пояснила она, пребывая в некотором замешательстве. «Похоже, для нагов это в норме вещей. Вы не сможете». «Нет, дорогая. Хотите ребенка от меня? Отращивайте ноги и... сопутствующее. А без этого я не смогу». Пожал плечами, медленно двинувшись на выход. «Вдруг магическая энергия подведет. У мужчин, знаете ли, такое случается. Особенно у тех, что с ногами. Когда оказывается, что невеста им неверна». «Но я не ваша невеста». «Вот именно. Потому что ног нет и... сопутствующего. К тому же, ну какая из меня наседка? Там же перья нужны, усидчивость, любовь к яйцу. А как же полюбить не свое яйцо?» Философски изрек я и дернул ручку двери. Заперто. «Вы соковариваете мне зубы», — рассердилась она. «Я скоро отлошу яйцо, а высишивать его вас научат». Змеиный хвост сердито ударил по полу, она рванула к выходу. Но так стремительно, что меня снесло с ног. Дверь громко хлопнула, и я вновь остался в гордом и недоумевающем одиночестве. «Да, попал ты, Олег. Даже скорее присел. На яйцо. Надеюсь, хоть у Наташки, Игоря и Ленки все хорошо. Хотя от Василиса можно ждать чего угодно, раз он сдал меня в наседки». Яга. Сборы прошли не так быстро, как я рассчитывала. Сначала пришлось ждать слуг с вещами, потом отсеивать откровенно ненужное, вроде кучи платьев и нижнего белья а-ля соблазнительница. Если Василес составлял каталог подарков, то его расчет более чем прозрачен. Предположение немного насторожило, но я напомнила себе, что вроде как нас готовы отпустить с миром и маленькой армией. Если, конечно, это не способ усыпить на некоторое время нашу бдительность. Вдруг Василес с Гараном на пару готовят способ заблокировать нашу магию. В общем, стоило поспешить. Обед на нашу скромную компанию накрыли в моих покоях. Игорь с Леной появились сразу, модно одетые и причесанные. Мы дружно расположились за столом и даже некоторое время подождали Олега, но он не объявился. Тогда наш чешуйчатый авокадик отправился звать его лично, только вернулся ни с чем. «Нет его в комнате», — пожал он плечами. «Может, его снова вызвали к королю?» — предположила Лена, глядя на меня с опаской. После того, как открылась правда об отвороте, она предпочитала молчать и не отсвечивать. Знала, что с магией я не дружу, но при этом во мне ее очень много. Обезьяна с гранатой только хуже, потому что с фантазией. «Может быть», — пробормотала я подозрительно, «наверное, скоро появится». Но Кощеев не появился ни во время обеда, ни после него. Это вызывало все больше беспокойства. Потому мы с друзьями отправились к королю, но нас развернули на подходе. Монарх общался с торговыми партнерами. График его был расписан до самого вечера, как пояснила нам секретарь, седовласая строгая женщина. Еще и предложила внести нас в список приема. От нас отделались, но вежливо. Допрос стражников тоже не принес результатов. Оказалось, что произошла смена караула как раз в период исчезновения Кощея. Очень удобно и еще более подозрительно. Тогда я решила вернуться к изначальному плану и повела наш отряд на поиски мага. Благо, хоть Гаран находился на месте, кружил в своем кабинете, чертил на полу мелом какой-то странный и сложный знак. «Вы как раз вовремя, Наталья, Олег!» Внезапно обрадовался он нашему появлению. «Олега нет», — хмыкнула я. «Вы разве не в курсе?» «Нет». Маг присмотрелся к нашей компании повнимательнее. Судя по всему, об исчезновении Кощея он ничего не знал. «Ничего страшного. И вас будет достаточно. Нужна только книга и немного вашей магии для подпитки». «Хм...» — я оглядела подозрительным взглядом рисунок на полу. «А можно сначала познакомиться с книгой, из которой вы это перерисовали?» «Это созданное мной лично плетение». Маг города выпятил грудь. «Интересно. Мне нужно что-то, что можно проверить». «В каком смысле?» — растерялся наш седовласый собеседник. «А откуда мы можем знать, что это плетение не испепелит Натку или не перенесет куда-то книгу?» — пояснил авокадик, закатив глаза. «После исчезновения Олега мы стали особенно мнительными». «Так мы не договаривались». Гаран недовольно скрестил руки на груди, начав постукивать ногой по каменному полу. «Тогда нам нужен независимый эксперт», — подытожила я. «Подпустить кого-то к моему плетению?» Старик кашлянула от возмущения. «Я полдня создавал этот шедевр. Его могут украсть». «Хорошо, давайте начнем с другой книги. Попроще. И вы будете выступать подпиткой». «У меня нет таких книг», — заявил он. «Так, все понятно». Я прошла к его столу, схватила первый попавшийся лист чистой бумаги. «Напишите мне список сильных магов города. С адресами. 3 имен будет достаточно. И отдельно напишите, к кому нельзя идти, ни под каким предлогом. Чтобы не обмануться», — невинным тоном пояснила я. Гарант запыхтел от негодования, но прошел к столу и нервным жестом схватился за ручку, стилизованную под перо. Через пару минут мы покидали лабораторию со списком магов. «Куда дальше?» — поинтересовался Игорь. «А теперь найдем Ивара», — улыбнулась я. «Инспектора личной охраны пришлось поискать. Мужчина он был деятельный и трудолюбивый, работал на совесть, поэтому проверял защиту дворца, патрули лично, плюс занимался подготовкой нашего похода. Но вскоре мы отыскали и его. Все в том же королевском крыле, где проходили переговоры. Наталья, Игорь, Елена, рад вас снова видеть». Вежливо поздоровался мужчина, слегка склонив голову. «Чем могу быть полезен?» «Олег пропал. Вы не знаете, где он может быть?» «Олег пропал», — нахмурился мужчина. «Мне ничего не сообщали». «Странно», — хмыкнул Игорь, рассерженно стиснув челюсть. «Вы вроде должны быть в курсе всего. Инспектор охраны же». «По моим данным, он должен находиться в крыле для гостей. Борислав приказал готовить ваш отъезд. Этим я весь день и занимаюсь. Хотя он мог бы поручить эту работу кому-то менее занятому». Проворчал он под нос недовольно. «Еще интереснее», — протянула я. «И вот вопрос. Мы мага хотим нанять, личного. Можете прокомментировать этот список?» Я протянула ему бумагу с именами волшебников города. Мужчина принял его без раздумий, пробежался взглядом по строкам. «Ну, вот этот умер на прошлой неделе. Этот скорее теоретик». «А из второго списка?» «Истер. Молодой маг, сильный, но немного своеобразный. Экспериментатор. 2 других — чернокнижники в розыске». «Да уж, Гаран нас подставляет и подставляет. Как несовестно». «И в каких Истер отношениях с Гараном?» «Гаран разнес его теорию в научной статье. В очень плохих». «Отлично. Спасибо за пояснение», — вежливо поблагодарила я, забирая список. «Экспериментаторы нам ни к чему, вы правы». Попрощавшись с озадаченным Иваром, мы двинулись прочь из королевского крыла. «Как-то все мутно», — заметил Игорь. «Гаран нам врет. Ивара заняли подготовкой под самые уши. И король с нами не общается», — подхватила Лена. «Потому нам нужен независимый источник информации. Я думала, мы займемся этим, когда покинем город. Но время не ждет». «К экспериментатору?» — криво улыбнулся Костриков. «К экспериментатору», — подтвердила я. «А может, не надо?» — запротестовала Лена. «Вдруг он нас в лягушек превратит?» «Не волнуйся. Ты будешь самой красивой лягушкой в нашем болоте», — подмигнула я ей. «Надо только зайти в комнату, украшения взять на оплату и еще кое-что сделать». Я любовно погладила крышку шкатулки в своей руке. «Что ж, мой любимый враг номер один, не нашелся сам? Будем выковыривать по частям. Начнем с головы».